127. Май 14. Правильно, контакт продолжается в ритме и при всяких условиях и состояниях сознания. Точно так же и солнце восходит каждое утро, что бы ни происходило на земле. Также непреложность движения в будущее путем постоянной связи с Учителем Света остается постоянной всегда. Если ставить ее в зависимость от своих состояний, приходящих и случайных, то это значит отдавать самое ценное, что имеет человек на земле, во власть непокоренного воли астрала. Отсюда следует, что связь эта утверждается и поддерживается поверх той жизни и тех движений, которые происходят в астральной оболочке. И это прежде всего, а затем уже и в ментальной. Мало ли, какие мысли могут прийти на ум. Все они отметаются в сторону, если не соответствуют моменту общения. Ошибки и слабости возможны и очевидны, но было бы большим и неправимым заблуждением вследствие этих причин прекратить ритм установленного общения. Мало подвижников среди почетных граждан, считающихся украшением общества. Благонамеренность и добродетельность в обычном понимании уявлений не ведет к вершинам духа. Нужно еще и нечто иное. Горение сердца, ассимилирующее каждое качество духа и придающее ему, этому качеству, динамику целеустремленности. Благонамеренная общепринятая добродетельность часто топчется на одном месте, не имея сил устремиться вперед. Что из того, что вода в колодце чистая, холодно в нем и мрачно, и луч солнца никогда не достигает туда? Мы предпочитаем звенящий горный ручей, струи которого сверкают и блещут на солнце тысячу разноцветных огней. Мы любим утреннюю песню родника, но не застывшую мрачность колодца.